Глава 40. Открываются новые обстоятельства. И вы не пытались расспросить, как он собирается разбогатеть? Фон Шпинн говорил спокойно, без нажима, однако блеск в глазах выдавал его крайнюю заинтересованность. «Пыталась», — дернула плечами приживалка. «Я однажды аж напоила его». «Да, ну и?» «Молчок». «Вот про все болтал, даже про такое, о чем и думать-то стыдно. А про то, как собирается разбогатеть, ни слова». «Не, странно. Очень странно». Начальник сыскной встал и прошелся по комнате. «Доктор, вы еще не устали слушать всякие глупости?» — посмотрел он на Викентьева. «Нет-нет», — встрепенулся местный эскулап. «Напротив, мне очень и очень интересно». Руфина Яковлевна фыркнула, тем самым выражая неприятие к человеку, который поступил не по-джентльменски и столкнул ее с колен. Но на доктора это фырканье, похоже, не произвело должного впечатления. Он даже не взглянул на приживалку. Кочкин все это время тихо сидел у стола и, подперев голову, устало наблюдал за происходящим. «Стало быть», — фон Шпинн вернулся на свое место, — «вы вступили с Новоароновским в связь, потому что он предложил вам выйти замуж». «Ну, не только». «А я знаю еще о том, что и конюх Леонтий звал вас под венец. Это правда?» «Правда. Но я отказала». «Почему?» «Сами подумайте. Жить с конюхом. Вы, верно, никогда к нему близко не подходили. А я подходила. И могу сказать, что конский пот — это дело невозможное. А Леонтий им весь пропах, насквозь. Чтобы у меня в доме, как на конюшне было? Нет, уж увольте. Явно Абрамович хоть в сравнении с Леонтием уступает, но работа у него чистая. Это еще когда приказчиком служил. А когда его управляющим сделали, так он и вовсе стал духами мазаться. Говорил, что сейчас он начальство, ему положено». Приживалка замолчала и опустила глаза. «Получается, у одного вашего любовника, Леонтия, был мотив убить другого любовника, Новоароновского». «Про это я ничего не знаю», — сказала тихо, даже как-то покорно. «Совсем недавно вы говорили, что Леонтий не знал о вашей связи с Евно Абрамовичем». «Может, он просто притворялся, что ничего не знает. Он мрачный, по глазам ничего не скажешь. Смотришь на него, и ничего подозрительного. А в душе он, может, затевает чего». «Значит, вы все-таки подозреваете Леонтия?» «Раньше я его не подозревала». «Когда раньше?» Фон Шпинн чуть подался вперед. «Вчера, позавчера». «Так-так. А в чем?» «Как в чем?» «В убийстве Евно Абрамовича». Начальник сыскной и Кочкин переглянулись. Доктор тоже завертел головой, хоть и не понял значения этого переглядывания. «Постойте, постойте. Так вы знали, что Новоароновский убит? Вы знали и все это время разыгрывали перед нами полную неосведомленность?» «Ну...» — забегала, заметалась глазами приживалка. Она поняла, что проговорилась, и теперь нужно признаваться. «Знала». «Откуда вам стало известно?» «Да уж и не припомню, от кого. Кто-то вбежал в столовую, да как закричит. Но Вороновского убили». «Его убили здесь, в доме?» «Ну да», — кивнула Руфина. «Когда это произошло?» 3, а может, и 4 дня назад. Точно не скажу, у меня календаря нету». «И где же все это время находился труп?» «Так в подвале? Под домом?» «Кто его туда перенес?» «Николай с Никитой и Андросом». «Это точно?» «Да точно? А кто его, по-вашему, таскать должен? Я? Прислугу звать не стали, чтобы, значит, меньше глаз». «А о том, что дворник убит, вы знали?» «Нет, про дворника ничего не знала. Вы мне сказали, вернее, показали». Она махнула рукой назад. «И никто вам ничего про дворника не говорил?» «Никто. Вот как на духу, как на исповеди отвечаю, никто ничего не говорил». Она встала и размашисто перекрестилась. «А вы знали, что сегодня ночью Николай с братьями, Никитой и Андросом, собираются вывести труп Новоароновского?» «Знала. Про это мы все вместе говорили за столом». «А прислуга?» «А что прислуга? Ее выставили?» «Когда состоялся этот разговор?» «После того, как приходил следователь Алтуфьев?» «Да», — кивнула приживалка. «А вы откуда знаете, что он к нам приходил?» «Да вот знаем. Случайно встретили, когда он сюда шел. Итак, после того, как к вам пришел следователь, вы собрались в столовой и решили ночью вывести труп. Речь ведь шла об одном трупе или о двух? — Об одном. — Так. Начальник сыскной встал. — Спасибо за ответы. Теперь вас проводят в комнату, которую вам покидать пока не следует. — А если я захочу в туалет? — Воспользуйтесь горшком! — дал совет начальник сыскной и, как бы ставя точку в разговоре, повернулся к Кочкину. — Эту к себе! А мне сюда Сергея!